Тайный мир. Аргус держал в руках сверкающие драгоценные камни, которые показывали ему сидящего в тюрьме Аврелия. Джин повернулся и продемонстрировал картинку своему спутнику. «Смотри, вот как обстоят дела у нашего противника. Оловянные тарелки и рисовая каша, мрак и холод. И считается, что этого человека мы должны бояться!» Он рассмеялся. Звук, похожий на карканье, пронесся по бесконечно длинным проходам лабиринта, усилился, окреп и вернулся обратно громким эхо. Как будто сотни магов смеялись одновременно, хохотали, как вороны. Аргус рассчитывал, что его собеседник кивнет или еще как-то выразит свое согласие, но к его великому изумлению повелитель магического круга вдруг пришел в ярость. «Вот в этом твоя проблема, Аргус!» — разразился бранью магистр. Его голос звучал неестественно высоко. «Ты чересчур уверен в своих силах. Ты не воспринимаешь происходящее всерьез!» Аргус в замешательстве остановился и посмотрел на своего спутника, который сопровождал его в облике гигантского стервятника. «Конечно же, я воспринимаю это всерьез», — возразил Аргус. «Иначе зачем бы мне просить вас о помощи?» Стервятник наклонил голову на бок. «Однако ты смеешься над единственным человеком, который может представлять опасность для всех нас. Ты забавляешься, хотя знаешь, на что он способен. Ты утешаешь себя тем, что он уже довольно стар, что сидит в тюрьме и почти ничего не помнит. Но ты забываешь, что еще никому не удавалось так близко подобраться к нашей тайне, как Аврелию. Поэтому не смейся, Аргус. Тебе следовало бы бояться. Сейчас Аврелий сидит окруженный мраком и холодом, но пройдет совсем немного времени, и он уже будет дышать нам в спину. И выйдет счастливым победителем. Вот об этом тебе следует подумать. И тогда станет не до смеха». Аргус с почтением поклонился. Он чувствовал себя маленьким и глупым школьником, которого застукали в тот момент, когда он решил подшутить над учительницей. Не хватало только, чтобы в качестве наказания магистр заставил его 100 раз написать мелом на стенах этой бесконечной пещеры фразу «Мне нельзя громко смеяться». Поэтому Аргус дал себе внутренний пинок и притворился, будто раскаивается. «Простите меня, о великий магистр. Разумеется, вы правы, как всегда. Я отвлекся на мгновение и утратил бдительность». «Именно этого мы не можем себе позволить», — продолжал отчитывать его стервятник-магистр. «Краткого мгновения невнимательности может оказаться достаточно, чтобы Аврелий погубил всех нас. Помни об этом каждую секунду. Будь бдителен, осторожен, сосредоточен». Великий мастер говорил все громче и громче. И теперь уже его голос пролетел по бесконечным коридорам и вернулся к ним усиленным эхо. Так, будто Аргуса отчитывал не один, а сотни великих магистров. Джин снова учтиво поклонился. На этот раз еще ниже, чем прежде. Он злился на себя за глупость. Почему он не придержал язык? Разболтал все, как попугай. И опозорился перед великим магистром всех магов. Наконец они оказались перед огромной деревянной дверью, и Аргус вздохнул свободнее. Дверь была такой широкой, что занимала весь темный коридор. Вокруг ее гигантских ручек были вырезаны китайские письмена. Сами ручки произвели на Аргуса огромное впечатление. Они были сделаны из черного дерева в форме 2 огромных когтей дракона. Аргус содрогнулся. Даже смотреть на них было тревожно. Драконов он не любил, как и вообще всех животных. В воздухе запахло серой, и Аргус ощутил жар, который просачивался сквозь деревянную дверь и обвивал гостей кольцами, как змея. У Аргуса на лбу выступили капли пота. И не только от жары. Великий магистр в облике стервятника выпрямился, расправил крылья, и они тотчас превратились в тонкие человеческие руки. Он вытянул лапы, и перья опали с них, освободив человеческие ноги. Наконец и голова стервятника исчезла, уступив место, покрытой шрамами, перекошенной физиономии великого магистра. Он покачал головой, выплюнул перья и произнес: «Ну, а теперь идем». Но прежде чем постучать в массивную деревянную дверь, он еще раз пристально посмотрел Аргусу в глаза. «Тщательно обдумывай каждое свое слово. Не теряй бдительности». Аргус кивнул. «Конечно, мой всезнающий магистр. Я усвоил урок», — заверил он, хотя на самом деле хотел произнести совсем другое, например, «злопамятный ястреб», «хорек всезнайка» или «отвратительная стервячья морда». Но об этом и думать было страшно. Великий магистр наверняка умел читать мысли. А к очередной промывке мозгов Аргус был не готов. Наконец великий магистр протянул руку и громко постучал в деревянную дверь. Та со скрипом отворилась, и женский голос произнес: «Входите, господа, я вас жду». За громадной дверью скрывалась гигантская пещера. Аргус удивился. Такого он и представить себе не мог. Только не так глубоко под землей. И не таких необъятных размеров. Это был как будто мир в миниатюре. Отдельная, самодостаточная вселенная, спрятанная в недрах планеты. Серые стены и потолок напоминали огромный цирковой шатер, смыкавшийся над маленьким озером и россыпью китайских домиков на его берегах. Бесчисленные каменные ступени вели к глубоким нишам, которыми были испещрены отвесные скалы. В каждой из них горел огонь, так что темные стены пещеры походили на усыпанный звездами небосвод. Озеро располагалось в самом центре этого удивительного мира. Наполненное прозрачной водой, оно сверкало, словно кристалл. Вокруг него ютились домики в традиционном китайском стиле, с загнутыми краями крыш и красивым орнаментом вокруг дверей и окон. А над ними, на скале, возвышался дворец. Он был таким огромным, что вместил бы в себя 10 домиков у озера. Это было самое великолепное сооружение из всех, что когда-либо видел Аргус. У него была позолоченная крыша, выдающаяся далеко за пределы стен, и золоченые оконные и дверные рамы, украшенные красными китайскими письменами. По четырем углам дворца были размещены 4 золотые статуи драконов, и казалось, будто эти твари карабкаются вверх по стенам. Эти фигуры являли собой настоящее произведение искусства и наверняка производили бы неизгладимое впечатление, если бы справа и слева от дворца не сидели 2 настоящих дракона. Они были ростом с сам дворец и с большим интересом смотрели сверху вниз, наблюдая за посетителями, которые все еще топтались на пороге у деревянной двери, отделявшей этот мир от внешнего. «Подойдите ближе», — снова позвал женский голос, и лишь теперь Аргус заставил себя оторвать взгляд от необыкновенного пещерного мира и посмотреть его хозяйке в глаза. «Шаолинь, как приятно тебя видеть!» — Поприветствовал ее он и вежливо поклонился. Стоявший рядом великий магистр сделал то же самое. Хозяйка обрадовалась. «Как хорошо, что вы пришли меня навестить!» Аргус указал на озеро и дворец. «Я и не знал, какая у тебя здесь красота, Шаолинь! Я никогда не видел ничего подобного!» «Ничего подобного больше нигде не существует», — рассмеялась колдунья и повела своих гостей к дворцу. Аргус не сводил глаз с двух драконов-гигантов, сидящих возле здания. Один из них обнажил зубы длиной с человеческую руку, а другой выпустил огненный шар. Оба провожали гостей мрачными взглядами. Аргус понял, что оказался ровно там, где нужно. Здесь он получит помощь, необходимую для борьбы против Алекса и Сахли. Марианна свернула с шоссе. «Ничего не понимаю. Почему учебник английского понадобился тебе именно сегодня? И почему только сейчас ты заметил, что у тебя его нет? Уроки в школе ведь начались неделю назад?» Алекс закатил глаза, но так, чтобы мама не заметила. Он был счастлив, что она везет его к бабушке Ильзе, и ему не хотелось ее раздражать. Поэтому он уже в третий раз принялся объяснять. «Ты ведь хотела, чтобы на каникулах я чем-то занимался, поэтому я и взял учебник с собой, но потом забыл его у бабушки». Мама вздохнула. «Не лучше ли было купить новое, вместо того, чтобы мотаться туда-обратно?» Отличный аргумент пронеслось у Алекса в голове, но потом его осенило. «Но мне нужны мои записи, а они есть только в моем личном учебнике английского». Было понятно, что мама уже сдалась, но она продолжала выпытывать. «А зачем Лиф и Салли непременно понадобилось ехать с нами? А главное, зачем с нами едет Кадабра?» С этими вопросами помогла Салли. «Нам захотелось сменить обстановку», — ответила она. А Лиф поспешно добавила. «Бабушка Ильзи будет очень рада видеть Кадабру. Она же так любит ее!» Лив погладила Кадабру, сидевшую в коробке на заднем сиденье между ней и Салли. Заодно приласкала и помятые ушки Бим, спрятавшиеся под животом кошки. Марианна отмахнулась. «Да ладно, неважно. Мы все равно уже почти доехали». Метнув на Алекса быстрый взгляд, она сказала. «Но с сегодняшнего дня ты будешь внимательнее следить за своими школьными принадлежностями». Тот с готовностью кивнул и крепко прижал к себе рюкзак, в котором лежала не только дедушкина записная книжка, но и якобы забытый учебник английского. Маму всегда можно было уговорить фразой типа «Нам нужно еще разок съездить туда из-за школы». Но его все равно немного мучила совесть. А вот бабушка Ильзи ужасно обрадовалась возможности повидать детей. Когда автомобиль подкатил к ее дому, она стояла на пороге. «Наверное, она уже битый час нас ждет», — задумчиво произнес Алекс и вышел из машины. Бабушка обняла и расцеловала в щечки троих детей, как будто не видела их несколько лет. А ведь они были здесь в прошлые выходные, перед тем, как начались занятия в школе. Выбравшись из ее объятий, Алекс отступил назад и принялся разглядывать дом. Даже не верилось, сколько всего произошло за последнюю неделю, с того момента, как они отсюда уехали. Почему-то теперь дом казался ему меньше. Возможно, из-за волнения. Все-таки очень многое зависело от того, как пройдет сегодняшний визит к бабушке. Когда, наконец, пришла мамина очередь оказаться в объятиях бабушки, Алекс повернулся к близняшкам и сказал. «Итак, как договаривались, вы отвлекаете бабушку, а я с Кадаброй и Бим бегу наверх». Салли вздохнула. «Мы уже 100 раз это обсудили. Давай, наконец, начнем». Алекс кивнул, выхватил из машины рюкзак и побежал с криком. «Пойду поищу свой учебник!» «А мы расскажем бабушке, как прошел визит Кадабры к ветеринару!» Подмигнула Салли и поспешила к ней вместе с Лив. Бабушка просияла. «Как мило с вашей стороны!» Марианна вошла в дом вслед за Ильзи и близнецами. «Я посмотрю, может, смогу где-то помочь?» Алекс, сломя голову, взбежал по лестнице на чердак и удивился. Даже чердак почему-то выглядел более тесным, чем обычно, но все равно очень родным. Находиться здесь было приятно. «Привет, Темныш», — поприветствовал Алекс, стоящий в углу торшер. «Привет, Косой!» — махнул он чучело барсука на шкафу. В очередной раз отметив про себя, что нужно заново наклеить ему искусственные глазки, чтобы бедняга перестал косить. Улыбаясь, Алекс подошел к запретной двери, ухватился за ручку и оказался в потайной комнате дедушки. Там было темно. Сквозь крошечное окно в крыше в помещение проникал скудный свет. В тонком световом конусе плясали пылинки. Как и в тот день, когда он обнаружил эту комнату, Алекс нащупал выключатель и нажал на него. Лампа загорелась, и Алекс глубоко вздохнул. Здесь все было в точности так, как он оставил. Полки были по-прежнему забиты документами, книгами, коробками и ящиками. На полу Алекс обнаружил деревянный сундук. Крышка была открыта и выглядела как распахнутая дверца. Дверца, за которой скрывалось главное приключение его жизни. Алекс собрался с духом. Он стоял, погрузившись в воспоминания. Хотя в данный момент у него были дела поважнее. «Ты уже знаешь, как мы все это провернем?» Кадабра, следовавшая за ним, тоже вошла в комнату. Мышка Бим восседала у нее на холке и с интересом поглядывал на Алекса. «Как ты собираешься среди этого хлама отыскать то, что тебе поможет?» — спросила она. Алекс пожал плечами. «Пока не знаю». «Здесь должно быть что-то, что оживит страницы книжки. Что-то, что сделает дедушкины записи видимыми». Он присел на корточки и достал книжку. «И что теперь?» — мяукнула Кадабра, озвучив тем самым вопрос, терзавший Алекса. «Что делать дальше?» Напряженно размышляя, он раскрыл книжку. Поспешно пролистал страницы, на которых текст уже был виден, и остановился на первом пустом развороте. «И что теперь?» — спросила Бим. Как и Кадабра, мышка пристально следила за каждым движением Алекса. «Да тихо вы!» — шикнул Алекс. Он чувствовал себя беспомощным. Была бы у него хоть какая-нибудь зацепка. Одна единственная. В прошлый раз друзья обнаружили на странице контуры очертания скорпиона или паука. Если бы ему теперь удалось что-то разглядеть, он бы понял, что нужно искать. Животные, украшения, карандаш. Он раскрыл перед собой книжку и медленно прошел с ней вдоль полок, надеясь, что нужный предмет даст о себе знать, что он зашевелится или задрожит, засветится или завертится вокруг своей оси или вылетит навстречу страницам, как будто притянутый магнитом. Он надеялся получить хоть какую-нибудь реакцию, но ничего не произошло. Алекс был на грани отчаяния. Неужели он больше ничего не сможет сделать? Неужели ему и его друзьям придется ждать, пока Аргус совершит следующий шаг, и лишь после этого они смогут что-то предпринять? Это было слишком опасно для всех. Должен был существовать способ опередить Аргуса. «И что дальше?» — хором спросили Кадабра и Бим, вырвав Алекса из горестных раздумий. И Алекс, взглянув на приятельниц, вдруг понял, что делать. «И что дальше?» — с улыбкой повторил он. «Теперь ваш выход». Кадабра и Бим, не ожидавшие такого поворота событий, тут же ужаснулись. «Наш?» «Кадабра, ты должна заглянуть для меня в будущее», — ответил Алекс. «Всего на несколько мгновений вперед. Возможно, ты увидишь, что я найду здесь, на чердаке, и мы быстро со всем покончим». Эта идея привела его в такой восторг, что он просиял. Но кошка быстро вернула его с небес на землю. «Ты с ума сошел? Это опасно. Кроме того, я еще ни разу не заглядывала в будущее специально. Обычно это происходит само собой». «Твоя идея опасная», — воскликнула Бим, не дав Алексу ответить. «Сахли именно против этого нас и предостерегал. Нам нельзя применять колдовство, пока мы отсюда не уедем». Алекс отмахнулся. «Я считаю, что он со своими страхами слегка перегибает палку». Кадабра серьезно посмотрел на Алекса. «Я так не считаю. Он сказал, что наши волшебные силы взаимосвязаны. Аргус заколдовал его, а я могу заглядывать в будущее лишь потому, что на меня наложил чары Сахли. Так что источник нашей общей магии — это камни Аргуса. А теперь несколько из них совсем рядом с нами и нашей силой. Неизвестно, как они будут вести себя без Аргуса. Вдруг они его призовут или запустят какие-нибудь процессы, которые нам навредят. Нам ни в коем случае нельзя применять магию. Тут я с Сахли полностью согласна. По крайней мере, до тех пор, пока драгоценные камни находятся у нас». Алекс продолжал настаивать на своем. «Между вами и камнями сейчас много километров. Я ведь прошу тебя о малом, о каком-то ничтожном колдовстве». У Кадабры было иное мнение на этот счет. «Ты хочешь, чтобы я для тебя заглянула в будущее? В будущее! И это ты называешь ничтожно малым колдовством!» «Ты просто узнаешь, где мне найти то, что нам поможет. Кадабр, пожалуйста, я не вижу другого варианта». «Но это магия», — возразила кошка. «А нам запрещено использовать магию». «Потому что тем самым мы можем разбудить камни Аргуса», — добавила Бим. «Неужели ты думаешь, что это так просто?» — вкрадчиво произнес Алекс, стараясь подавить зарождающийся смех. «Что ты имеешь в виду?» — недоверчиво спросила Кадабра, а Бим шепнула ей. «Будь осторожна». Алекс принялся объяснять со всем спокойствием, на какое был способен. Они обе ни в коем случае не должны были заметить, что он собирается их перехитрить. «У магии свои правила. Возможно, Аргус заколдовал камни так, что их чары рассеются, как только один из нас начнет колдовать». «Что?» — воскликнула Кадабра. «Как?» — подхватила Бим. Алексу стоило огромного труда не расхохотаться. «Возможно, дело обстоит так. Наложенное когда-либо противоположное заклятие воспрепятствует тому, чтобы волшебник применил колдовство». Вид у Бим сделался отчаянный. Кадабра тоже попыталась изобразить отчаяние, но кошачьи морды для этого не предназначены. Алекс продолжал на одном дыхании. «Не стоит забывать об обратном эффекте колдовства. Ведь когда расколдованные обратные заклинания воздействуют на твое колдовство, они способны расколдовать свое колдовство только в том случае, если волшебник точно так же наколдовал это колдовство. И хватит!» — взвыла Кадабра. «Замолчи, сдаюсь, ты выиграл! Но если что-то пойдет не так, объясняться с Сахли будешь сам». Бим подняла взгляд на кошку. «Значит, ты сейчас попробуешь заглянуть в будущее?» «Возможно, ничего и не получится», — проворчала Кадабра. «Но в данном случае это не имеет значения. Я попробую заглянуть в будущее, но только до того момента, пока не увижу, что Алекс найдет в этой комнате». Бим испуганно задрожала. «Мне нехорошо». Алекс опустился на колени рядом с мышкой и кошкой, пощекотал Бим между ушками и неохотно признался себе в том, что ему тоже немного страшновато. Сахли чувствовал себя одиноким. В доме было очень тихо. Как бы ему не хотелось поехать со всеми остальными к бабушке Ильзе, но риск, что его обнаружат, был слишком велик. Он лежал в своем уютном укрытии на высоком платяном шкафу в комнате Алекса. Несколько дней назад Сахли положил сюда мягкое одеяло и пару подушек. Постоянно прятаться на чердаке ему надоело. Там наверху было грязно, тихо и пусто, а здесь... На платяном шкафу он мог с интересом проводить время в компании книг и альбома с карандашами. От посторонних глаз его скрывал ряд больших плюшевых медведей, усаженных на верхнем краю шкафа. Так что родители Алекса ни за что не заметили бы Сахли, если бы вдруг неожиданно вошли в комнату. Итак, у Сахли было все, чтобы разместиться здесь с максимальным комфортом, но довольным он себя совершенно не чувствовал. Нет. Сейчас Сахли злился на самого себя. Пока Алекс, Лив и Салли изо всех сил пытались извлечь из книжки новые тайны, он, без всякой пользы, валялся на шкафу. Зачем он так необдуманно запер пояс в сейфе? Сейчас он мог бы с ним поэкспериментировать. Крайне осторожно, а главное — в одиночестве, не навлекая на других опасность. Интуиция подсказывала Сахли, что пояс действительно мог оказаться для них опасным. Камни были связаны с магией Аргуса. Они могли либо привлечь джина, либо обернуть свои волшебные силы против Сахли и его друзей, а, может быть, запустить и куда более опасное колдовство. Это и надо было выяснить. Это была задача Сахли. Он должен был узнать, сможет ли, а если сможет, то как, использовать магические силы камней в свою пользу и действительно ли от них исходит опасность. Но своим необдуманным поступком он сам себя лишил этой возможности. Сахли осторожно слез с платяного шкафа. Пора что-то предпринять. Ни в коем случае нельзя просто лежать здесь и ждать». Его взгляд упал на окно. Джон косил лужайку. Марианна уехала с Алексом и близняшками. Ничто не мешало Сахли прокрасться к сейфу и попытаться его открыть. Еще раз посмотрев на Джона и лужайку, Сахли помчался к сейфу. Добравшись, обхватил дрожащими пальцами его ручку и потянул. Вблизи два дракона-великана выглядели еще более внушительно. Аргус последовал за Шаолинь и великим магистром во дворец, продолжая таращиться на этих роскошных тварей. Его взгляд блуждал справа налево, слева направо и обратно. Он не сводил с драконов глаз. Они были так прекрасны, величественны и устрашающи. Как раз то, что нужно для его плана. Он натравит драконов на Алекса и Сахли. Они приведут мальчишек к нему, и он, наконец, запрет их в волшебных шарах. «Хороший план!» — вдруг раздался голос у Аргуса за спиной, и Джин испуганно обернулся. Великий магистр стоял позади него и выглядел очень довольным. «Я прочел твои мысли», — объяснил он. «Мне нравится твой замысел. Мы не позволим обвести себя вокруг пальца двум малышам. Они заслуживают наказания. Запри их в волшебных шарах, Аргус». Тот кивнул. В глубине души он торжествовал. «Только позвольте мне заняться этим», — ответил он, подумав, что заодно сможет вернуть себе волшебный пояс. Без своих камней Аргус чувствовал себя ослабленным. Ситуация сложилась неприятная. Но в ближайшее время он непременно вернет себе и камни, и силы, и помогут ему два великолепных дракона-гиганта. Внутри дворец просто ослеплял роскошью. Вряд ли все здешние украшения принадлежали китайской культуре. Тут были высокие вазы, изящные скульптуры, фрески от пола до потолка, самые разнообразные подсвечники и ковры, ступая по которым казалось, что идешь по облакам. И повсюду изображения драконов. Куда ни кинешь взгляд, везде драконы. Дворец напоминал живой музей или произведение искусства, но при этом созданное для того, чтобы обеспечить гостям наивысшее удовольствие и комфорт. И если бы сейчас все мысли Аргуса не были заняты охотой на Алекса и Сахли, он чувствовал бы себя здесь, как в раю. Однако он не замечал эту роскошь и блеск и представлял себе лишь одно — как драконы-великаны несутся за мальчишками. Шаолинь была идеальной хозяйкой. Она щелкнула пальцами, и многочисленные слуги принесли чая и воды. Она кивнула, и другие слуги подали гостям овощи и хлеб. Щелкнув языком, она позаботилась о том, чтобы Аргус и великий магистр устроились в уютных креслах, подушки которых были уложены таким образом, чтобы сидящему было максимально удобно. Сама Шаолинь была под стать своему дворцу. С изящной замысловатой прической, в платье, украшенном жемчугом, и с милой улыбкой на губах она казалась Аргусу очень нежной, почти хрупкой, похожей на окружавшие ее многочисленные статуи. Аргус был изумлен. «Эта худенькая, изящная женщина — заклинательница драконов?» В это невозможно было поверить. Он решил, что для чудовищ у нее имеется специально обученный персонал. Наверняка она, щелкая пальцами, управляет высоченными, мускулистыми мужчинами, которые, в свою очередь, занимаются драконами, да. Скорее всего, так и есть. Наконец, все приготовления были завершены, и Шаолинь начала разговор. «Вы явились ко мне за помощью. Что я могу сделать для вас?»